Глава 26. Начались посевные дни. С утра до вечера я находилась на полях, наблюдала, как рабочие вскатывали землю с помощью тяжеловозов. Мулов, к сожалению, я не нашла, точнее, они были, но какие-то хиленькие. Мне помог Эмиль. Он обещал приезжать раз в 2 недели, но я понимала, что он король, и не хотела ему мешать. «Не тревожься, дорогая, мне это не трудно», — заверял меня. С его же помощью мы нашли семена хлопка. Я вручила их работникам, хотя жители деревни все еще относились к идее скептически. Но, учитывая прошлогоднюю прибыль, они смолчали, иначе, наверное, закидали бы меня тапками. Чтобы рабочие были полны сил, я организовала на поле палатку с поварами. По моему специальному меню на сегодня повара приготовили жаркое, лагман и компот. Увидев это, работники обрадовались и работали еще усерднее. «Если на поле вырастет цветок», — довольные и сытные пели работники незнакомую мне песню. «Если на поле вырастет цветок», — подхватили другие. Слушая их, я погрузилась в свои мысли. Раз в неделю устраивала общие встречи с жителями, где обсуждалось будущее деревни. Мне хотелось сделать ее центром торговли, чтобы из соседних стран торговцы приходили к нам, и я могла без стыда показать свои владения. Так как у меня еще остались средства, для начала решила облагородить деревню. Уважаемые жители, как и обсуждалось на прошлой встрече, я сначала хочу построить постоялый двор, затем ресторан. Лавочники, как и планировалось, получат свои обновленные магазины, сообщала свое решение. «Но, госпожа, если у нас нет посетителей, откуда будет доход?» — заметил Кирк. Жители, поддерживающе, закивали в ответ. Я лишь улыбнулась, взяла чашку, пригубила и продолжила. «Будут посетители, я вам это гарантирую. Но для этого нужно сделать красивую деревню, понимаете?» Утвердив план деревни, наняв еще работников, мы начали строительство. Я грустно наблюдала, как мои золотые монеты начали убывать. Я начертила, где примерно должны быть мощёные дороги для карет, полностью снесла некоторые обветшалые дома, которые располагались у центральной дороги. Вместо них через полгода будут стоять постоялый двор и рестораны. С владельцами дома, вместо которых вырастет прибыльный бизнес, подписали договор. Было оговорено, что 40% дохода они будут отдавать в казну. Из этих средств я буду расширять свои владения. И вместо 20 домов здесь будет через год 200, а потом и 2000. Между тем пришло долгожданное письмо из столицы. «Дорогая моя маркиза, хорошо ли твои дела? Надеюсь, здоровье не подводит. У меня все хорошо. Посылаю очередные проценты от дохода. Уже не знаю, куда девать свои». Столы все забиты почти на год вперед. Местные аристократы будто сошли с ума от твоей кофейни. Твой повар просто творит шедевры. Местные торговцы попытались переманить ее к себе, но Мередит непреклонно. Говорит, что она только твоя, ведь когда-то ты ее выручила и поверила в нее. Также по столице ходит слух, что у короля за забором выросло абрикосовое дерево. Абрикосовое дерево? Пробормотала я. «Это еще что за выражение? Надо спросить у Ады. Может, она знает?» Я сфокусировала свое внимание на письме. «Но Александр даже не пытается что-либо делать со слухами. Кстати, в конце лета, говорят, приедет король Соляриса. Мой друг из дворца сообщил, что Александр хочет передать некоторые земли им. Он также сказал, что король совсем не выходит из своей опочивальни». «Может, он болен? Но мне кажется, что все это лишь слухи. Надеюсь, Рагнар получит свое наследство без последствий. Значит, все-таки решил продать земли. С этим нужно что-то делать. А что я могу, собственно? Я не королева, сын пока не наследник, даже если наследник, то совсем мал. Вот же приспичило королю сейчас». Второе письмо было от Раймонда. «Дорогая маркиза, в добром ли здравии? У меня все хорошо, лишь волнуюсь за своего брата. он приказал мне не входить в дворец. Хотя до этого времени не было никакого ограничения. Мои шпионы доносят, что нынешняя королева потихоньку его травит. Камелия, кажется, пытается узурпировать власть. Скажи, когда мы сможем приступить к плану «Б»?» Тем временем из королевства Шахар прибыл гонец. По словам Ады, он привез много подарков и жеребенка для Рагнара. «Его Величество такой милый, вам не кажется? Несмотря на свою занятость, он не забывает о вас и присылает подарки», — восхищенно говорила Ада, пожирая глазами презенты. «И скоро не будет места для них», — пробормотала я, глядя на коробки. «Куда мне столько?» Посланник вежливо поклонился. «Вы будущая королева, а значит, то, что получаете, в порядке вещей. И это совсем малая часть», — учтиво проговорил он. «Малая часть? Эмиль рехнулся? Зачем посылает эти подарки? Все равно мне их здесь не носить». Я мысленно ругала его связь. Потом мне он объяснил про истинность. Также сообщил, что мои чувства появятся после брачной ночи. Хотя мне и сейчас он больше импонировал, чем другие окружающие меня мужчины. Я с любопытством открыла одну из коробок и поняла. Это были шелкопряды. Ценный подарок, потому что из него можно изготовить шелк. «Ах, Эмиль, ты знаешь, как меня удивить!» Улыбаясь, передала коробку Аде и строго наказала, куда и как поставить. Через месяц прибыли новые станки для жительниц. Они не могли поверить, что скоро наша деревня станет важной частью торгового пути. «Госпожа, к вам посетители?» — тихонько шепнула Ада, когда я лежала на кровати в обнимку с Рагнаром. Сын сегодня весь день ползал за домочадцами и устало уснул под столом в гостиной. Я осторожно вышла из комнаты и на крыльце увидела дюжину людей. И все они были с огромными сумками. «Госпожа?» Один из них вышел вперед и обратился ко мне. «Ваша слава достигла и наших ушей, и сейчас мы видим колоссальную работу, которую вы здесь провели. Мы очень удивлены и, конечно же, рады этому, ведь открываются дополнительные рабочие места». Я уже поняла, к чему ведет этот мужчина. Остановила взмахом руки, и он замолчал. «Я поняла, о чем хотите попросить. Что ж, не буду прогонять, но у меня свои условия», — сказала твердым голосом, даже не вздрогнула. «Я не люблю предателей, не люблю перебежчиков». «Нет-нет, мы не перебежчики, мы — вольный народ, не смогли найти работу и вели кочевой образ жизни. Мы попрошайничали, пытаясь выжить. Обращались к местным властям, но без толку», — проговорил все тот же. «И вот пришли сюда в надежде обрести крышу над головой, стабильную работу». Я удовлетворенно кивнула, но все же отметила про себя, что нужно дать задание Кирку. Пусть поспрашивает, не убежали ли у кого работники. Перестраховка, так скажем. «Хорошо. Тогда, Кирк, поручаю их тебе. Объясни, что почем. И, надеюсь, в будущем вы будете стоять горой за эту деревню. Не люблю крыс». Новоприбывшие закивали, дав еще пару заданий управляющему. Я вернулась в свои покои, и, конечно же, там меня ожидал гость. Увидев его, я была недовольна. Александр вальяжно лежал на моей постели и осматривал мою комнату, будто это была его собственность. Увидев это, я была очень зла. Какого чёрта? Как он прошел-то мимо всех жителей дома? Да еще без помпы пришел. Это слишком подозрительно. «Александр?» По моему тону было заметно, как я не рада ему. «Что вы тут потеряли?» Немного грубо задала вопрос. «Не буду церемониться с ним. С чего я вообще должна его уважать?» Король называется. «Жители голодают. Их уводят в рабство. А ему женщин подавай». «Как-то встречаешь не очень-то радушно». Усмехнулся он. Он осмотрел меня с ног до головы, будто оценивая, все еще лежа на моей кровати. Надо потом отдать в стирку вещи или вообще выкинуть. Черт, еще же Рагнар. Боже, только не это, если он узнает. Надеюсь, няни забрали его на прогулку. Хоть бы так, хоть бы так. А я все гадал, что это за маркиза фон Дюбуа. Король хищно улыбнулся, и от этого по спине прошел неприятный холодок. Если бы не решил спонтанно посетить это место из любопытства, то не понял бы, что моя Изабелла чуть не вышла замуж за короля. Я облокотилась о косяк двери, крепко скрестив руки на груди. Мне не нравится его скользкий взгляд. Казалось, в нем что-то изменилось. Но что? «Женушка моя, вы ничего не хотите мне объяснить?» Александр встал из постели и медленно направился в мою сторону. «Или он в постели лучше, чем я?» Затем его глаза округлились, а руки театрально закрыли губы. «Ах, забыл, ты и в моей постели не была!» «Черт, что с ним? Александр сейчас больше напоминал маньяка. Я наблюдала за ним с настороженным выражением лица. Весь его вид говорил, что он хозяин своей жизни». Но только не моей. Чёрта с два. Чем бы его припечатать? Даже палки поблизости нет. «Зачем вы сюда прибыли?» Я попыталась податься назад. Но король заметил мой жест. Окликнул меня строгим голосом и нахмурился. «Так ты с ним?» Я не хотела отвечать, потому что это личное. Но что толку скрывать? Эмиль подтвердил все на балу. «Да, я с ним. Это плохо?» С вызовом ответила я, глядя на него. «Мне нужно дойти до комода в коридоре. Там я хранила маленький арбалет, если его можно так назвать, на всякий пожарный. Я вообще припрятала по всему дому свои изобретения. Здешние рыцари все еще использовали стрелы и мечи. Даже механического арбалета нет. Но это поправимо». Складка на лбу Александра стала глубже. «Вот как?» Он не стеснялся показывать свою неприязнь к Эмилю. Он оперся о балку кровати рукой и укоризненно посмотрел на меня. Я подозревала, что он не хочет, чтобы я поддерживала отношения с Эмилем. «Честно говоря, я не хочу, чтобы ты выходила замуж за него». Я фыркнула. «По-твоему, я должна сидеть разведенной с тобой, тогда как ты наслаждаешься жизнью? Не думаешь ли ты, что задолжал мне 3 года унижения аристократки? И ради кого? Ради подстилки из Соляриса?» Гневно выкрикнула. Я уже не могла молчать. Мой гнев был настолько огромен, что казалось, все тело горит. По моим венам будто текла раскаленная лава. «О, оказывается, у Изабеллы есть зубы!» Неприятно оскалился Александр. Он мрачно улыбнулся и подчеркнул свои слова. «У него красивое лицо, этого не отнять. Тебя еще прельстило, что он ведет себя как маленький щенок, который хочет порадовать свою хозяйку». «Хочу предупредить, если ты примешь его ухаживание, будет огромный скандал», — продолжил он. «Скандал?» — спросила чуть ли не крича. «Я же не ослышалась? Другие аристократки и молодые леди привязались к этому бабнику, наверняка он обещал им что-то. Однако королева — одна из самых почитаемых людей в этой стране. Не забывай, что ты представляешь королевскую семью». Начал он лить свою чушь. «Дайте мне чугунную сковородку». «Королева?» — удивленно переспросила я. «А ты не забыл, что мы развелись? Или у тебя память отшибла?» «Да, нельзя с королем так разговаривать, но, учитывая нынешнее положение, я больше не могу терпеть эту истеричку». «Не забыла? Я через год собираюсь вернуть тебя на трон. Разведусь с Камелией». Начал он мне вешать лапшу, но я прервала его на полуслове. «А тебе дадут? Король Соляриса». Король Александр неловко откашлялся. «Разберусь. Главное, твое согласие». «Ох, как легко все. Захотел — поменял королеву. Захотел — развелся. Ишь ты!» Я достала арбалет из рукава и нацелилась в его голову. «Конечно, стрелять не буду. Жалко стрелы растрачивать. А теперь слушай меня сюда. Никакого схождения с тобой не будет. Черт с два, я вернусь в твой дворец. Живи со своей Камелией». «А я буду уже жить, как хочу, и это не твое чертово дело!» Александр засмеялся. «Что? Будешь стрелять? А игрушка не сломается?» Не поверил он. «Думал, что я блефую, но нет. Я очень устала. Не хотела отвечать ему, поэтому выстрелила в сторону, чтобы он увидел, что я не шучу». «Изабелла!» Начал вдруг король Александр тихим от сожаления голосом. «Я пришел просить прощения. Это шутка или у него шизофрения? Прощения?» — повторила я. «После всего, что сделал, ты ждешь, что я вот так просто прощу тебя?» Король Александр озабоченно нахмурился и потянулся, чтобы коснуться руки, но я сделала шаг назад. «Изабелла, пожалуйста!» — умолял он. Голос был полон раскаяния. «Я знаю, что совершал ошибки, но клянусь тебе, я изменился, я бы сделал все, чтобы исправить содеянное». «Не думаешь, что уже слишком поздно для этого, Александр?» — выплюнула я в ответ. «У тебя был шанс 3 года назад. Ты его упустил. Теперь я не хочу иметь с тобой ничего общего». «Изабелла, пожалуйста!» — взмолился он с отчаянием в голосе. «Я люблю тебя, я всегда любил тебя, разве ты не видишь этого?» Но я покачала головой. «Любовь? А он вообще знает, что есть любовь? Если это то, на что похожа любовь, то я не хочу в этом участвовать. А теперь прошу, уйди». Глаза Александра опасно блеснули, и он внезапно потянул меня к себе, пытаясь снять с меня одежду. Я отбивалась, как могла. В итоге Александр смог захватить обе мои руки. Он дышал тяжело, будто пробежал 100-километровку. А его глаза... Они блестели, как у маньяка. Что с ним стало? Что с ним сделала камелия такого, что этот человек превратился в зверя? Его состояние, у него будто поехала крыша. Неужели он сейчас сделает свое дело? Но не успела я ударить по паху, как моя рука воспламенилась. «Ай, что за...» Александр отпрянул от меня, как ошпаренный. «Ты идиотка! Что ты наделала?» Он кричал, как резанный, глядя на меня бешеными глазами. Я сама удивленно смотрела то на него, то на свои пальцы. Откуда вытек огонь? Что за хрень? Вместе с этим я услышала звериный рык. «Только не это», —